Чуя почувствовала себя неловко, мельком взглянула на красивое лицо Лин Муюя и быстро посмотрела вниз, боясь встретиться с ним взглядом. Помимо кинжала, в этой пещере был металлический сундук. Открыв крышку с помощью кинжала, внутри на самом дне они нашли покрытую пылью книгу. Чуя бережно сдула пыль с этой книги, увидела гнилые страницы и название этой книги из трех слов. В центре были написаны три древних слова: «Индекс бога медицины». «Индекс бога медицины», — Лин Муюй засмеялся, — «похож, что мы действительно в этот раз нашли сокровище. Чуя, так как дедушка не в состоянии продвинуться к уровню магистра алхимии, ему наверняка нужна такая книга, не так ли?» Чуя кивнула. «Да, я не могу понять значение этой книги на моем уровне алхимии, поэтому давай принесем ее дедушке. Звучит хорошо». Чуя листала гнилые страницы книги, но так ничего не смогла понять из написанного. Использование травяных ядер и рецептов было чрезвычайно эзотерическими темами. Таким образом, она засунула книгу в свою рубашку, чтобы принести домой для Чу Фэна, чтобы тот изучил ее позже. Что касается Лин Муюя, как мастер алхимии в игре, он уже знал все рецепты от уровня обычного зелья до божественной алхимии. Взглянув на эту книгу, он увидел, что большинство слов были ему незнакомы, и думая про себя, он решил, что ему понемногу нужно начать учиться. Поскольку наступила ночь, они больше не могли продолжать путешествовать по дороге. После разговора с Чуя эти двое решили разбить лагерь за пределами пещеры, поскольку внутри логова было слишком много трупов. Чуя боялась так сильно, что была не в состоянии сомкнуть глаза. После беспокойного путешествия прошлой ночью, у них наконец-то появилась возможность отдохнуть. Лин Муюй развел небольшой огонь вне логова, после чего нашел старый шлем. Заполнив шлем водой, он начал готовить мясо кровожадного тигра в кипящей воде. Мясо 4000 него тигра было тяжело найти, следовательно, готовка занимала большое количество времени. Спустя целых 2 часа со стороны шлема начал доноситься приятный запах. Они оба были настолько голодны, что хотели съесть все что угодно, поэтому они разделили мясо и начали пить бульон из шлема по очереди. После того, как они заполнили свои животы, они постелили сухую траву возле дерева, сделав таким образом себе мягкую кровать. В результате, сильно уставшая Чуя быстро заснула. Лин Муюй начал обтирать свое тело своими настойками исцеляющего зелья, которые помогали ранам быстрее заживать, после чего он лег на землю и смотрел на чистое небо. Вспоминая каждую сцену, проведенную в этом мире, он понял: если бы не дедушка Чу Фэн и Чуя, дающие ему жилье, он никогда не смог бы выжить в этом мире, так как в этом мире было правило, что сильный убивает слабых. Но прямо сейчас Лин Муюй понял, что у него не только была алхимия, но даже шаги звездопада были открыты. С его внутренней энергией, которая росла быстро, он понял, что может стать сильным в этом мире. Он знал, что он должен был постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы в будущем защитить дедушку Чу Фэна и Чуя. Была вероятность того, что он не сможет больше вернуться из этого мира в свой мир, поэтому ему нужны были люди, на которых он мог положиться. Пока он размышлял, Чуя издала слабый стон и прижалась к Лин Муюю. Волна аромата достигла его обоняния, в то время как теплое дыхание Чуя дуло на шею Лин Муюя так, что он просто не мог не фантазировать о красоте в его объятиях. Смотря вниз, он видел картину, как пышный бюст был прижат к его груди. Под светом огня они поднимались и опускались в такт с ее дыханием, как будто они были парой изящно вырезанных нефритовых кроликов. В итоге, Лин Муюй тоже заснул. Не зная, сколько времени прошло, он почувствовал, как девушка начала шевелиться. Он открыл глаза и собирался что-то сказать, прежде чем она прикрыла ему рот. Смотря на Лин Муюя своими красивыми глазами, Чуя слегка кивнула, указывая чуть выше их. Когда Лин Муюй посмотрел в ту сторону, он был напуган тем, что увидел. Большой быстрый волк уставился на них бесчувственным пристальным взглядом, стоя на вершине скалы над их лагерем. Это были глаза хищника, смотрящего на добычу. Ау-у-у-у-у-у-у-у. Сердце Лин Муюя колотилось, поскольку у него было зловещее предчувствие. Быстрые волки относились к типу очень проворных зверей, которые обладали скоростью молнии при нападении на жертву. Если бы они охотились в стае, то эта сцена была еще более ужасающей. Глава 10. Пробуждение силы. Смятение мира смертных. Глава 10. Пробуждение силы. Смятение мира смертных. Переводчик. Стивенс редактор. У Риши и Суши, хотя зеленошерстный волк был один, Это никак не смягчило данную ситуацию. Линь Мую и Чуя медленно садились и пристально следили в ответ на волка. Спокойно встав, Чуя достала кинжал, в то время как Мую вытащил свой стальной меч. В соответствии со своими повадками, быстрый волк стоял на месте, поджидая лучшего момента для атаки. К счастью, Чуя проснулась рано, если бы не она, то они оба стали бы завтраком для этого хищника. Спокойно двигаясь вокруг Линь Мую, Чуя собирала свою энергию и энергию кинжала. Так как недавно Чуя смогла перейти на новый 20 уровень боевого духа, энергии, которую она формировала, была броня размером с миску. Мягко вращаясь вокруг ее тела, на нем была надпись «Броня духа». Боевой дух мог сформировать броню духа, чтобы помочь улучшить свою обороноспособность. У боевого духа 29 уровня может быть максимум 5 частей брони духа, обычно называемый боевой дух с 5 пластинами. Таким образом, прямо сейчас Чуя была подлинным боевым духом с 1 пластиной. Сравнивая опыт боевого искусства, Линь Муюй был намного более слабым по сравнению с Чуя, и как таковой, он не имел права быть небрежным. Твердо держа свой меч, он уставился на зелено-шерстного волка. Так как у него не было уловок для борьбы с волком, он должен будет полагаться на грубую силу, чтобы убить зверя. Чуя спокойно смотрела на хвост зелено-шерстного волка и не могла не жаловаться. Восьмихвостый зелено-шерстный волк, черт побери, это 800-летний быстрый волк. Он действительно силен? Спросил Линь Муюй. Чуя ответила: 800-летний духовный зверь примерно так же силен, как 45 уровень боевого мастера. Он даже сильнее, чем соколиный глаз. Ах, Юй, мы должны быть осторожными. Мы смогли уйти от когтей кровожадного тигра, поэтому мы не можем просто умереть в пасти 800-летнего быстрого волка. Хорошо. Линь Муюй молча кивнула и достала эликсир каменной кожи. Старшая сестра Чуя, прямо сейчас ты сильнее меня, а твой кинжал должен быть довольно острым, поэтому я привлеку внимание волка, в то время как ты попытаешься убить его. Сможем ли бы мы убить этого ублюдка или нет, будет зависеть от того, как хорошо мы проявим себя в командной работе. С легким удивлением Чуя сказала: «Ах, Юй, ты, будь осторожен, не волнуйся». Линь Муюй осушил бутылку эликсира каменной кожи и почувствовал, как его тело становилось крепче и крепче. Потоки энергии появились на поверхности его кожи, это был эффект увеличения защитной силы. После этого он обмазал свои стрелы парализующим ядом и дрожа стал отдаляться от Чуя. Когда Линь Муюй отошел от нее на расстояние 5 метров, он сконцентрировался и направил потоки энергии прямо в руку. Неожиданно, сконцентрированная энергия сформировала символ полумесяца. Вож! Стрелы полетели прямо в быстрого волка, но тот был ловок и смог избежать их. После чего он взревел и стремительно кинулся в сторону Линь Муюя. Сразу после того, как стрела пролетела мимо волка, тот уже оказался возле Линь Муюя. Одним единственным прыжком он покрыл расстояние по крайней мере в 10 метров. Это было действительно достойно того, чтобы называться 800-летним духовным зверем. Видя, что волк нацелился на его шею, Линь Муюй решил сразу действовать, так как если он не поспешит, то умрет. Быстро подняв руку, Линь Муюй заблокировал укус волка, почувствовав сильную боль, разрывающую его руку. Укус зелено-шерстного быстрого волка был настолько сильным, что оставил раны на его каменной коже. Насколько же сильны его челюсти? Если бы он не заготовил себе про запас этих каменных эликсиров, то, скорее всего, он сейчас лишился бы руки. Быстрый волк начал неистово рвать его руку, качая головой из стороны в сторону. Чувствуя боль, Линь Муюй взял другой рукой свой меч и направил его горизонтально в сторону волка. Линь Му услышал, как попал по задней ноге волка, но эта рана была не критической. Он поспешно вытащил свой меч и занес его для еще одного удара, в то время как Чуя бежала со своим двойным кинжалом в сторону волка. Ша-ша-ша-ша. Имея хорошую точность, кинжал отрезал два больших куска его плоти. Ау-ау-ау. Быстрый волк завизжал от боли, при этом освободив Линь Муюя. Отойдя на несколько шагов, он начал выть в небо. Быстро, в мгновение ока, вихри начали появляться вокруг этого волка. Чуя обеспокоенно закричала: «Ах, Юй, будь осторожен. Этот быстрый волк собирается использовать свою секретную способность». Прежде чем она смогла закончить предложение, вихри лезвий направились в их сторону, при этом разорвав одежду Линь Муюя в клочья. Только Чуя смогла быстро среагировать и уклонилась от вихревых лезвий. Равр! Быстрый волк издал сильный рев. Он обладал интеллектом, и, после того как увидел, что Чуя уклонилась от его атаки, понял, что она представляла для него самую большую угрозу. Поэтому он устремился в атаку на Чуя. Тем не менее, девушка не принимала препарат каменной кожи, поэтому, если она пропустит хотя бы одну атаку этого волка, то сразу же умрет. Поэтому она сложила ладони вместе и крикнула: «Виолетта!» Издавая мелкий писк, фиолетовая норка появилась из тела Чуя. Это был ее зверь боевого духа. «Кей-кей!» Фиолетовая норка ринулась в сторону быстрого волка, но боевой дух 20 уровня не был противником для зеленошерстного боевого волка. Одним ударом он отшвырнул эту зверушку в кусты. Чуя с криком упала на колени и одновременно подняла кинжал для защиты своей шеи. Тем временем быстрый волк, распахнув пасть, стал атаковать. Пхян! Как только зубы волка соприкоснулись с кинжалом, он завибрировал и испустил слабую тень, которая врезалась в быстрого волка. С громким взрывом, быстрый волк вынужден был отступить на пару шагов назад. Чуя посмотрела на свой кинжал и заметила, что его блеск потускнел. Она не могла поверить, что звериный дух, находившийся в кинжале, спас ее. Эта атака не сильно ранила быстрого волка, поэтому он с некоторым отчаянием посмотрел в сторону Линь Муюя, который находился за его спиной. Видя это, Линь Муюй взял свой меч двумя руками и со всей силы ударил волка. С взрывной силой меч пронзил тело быстрого волка, но не было похоже, что он умер. Волк свирепо махнул своими когтями в сторону Линь Муюя и отшвырнул его с ноющей болью в теле. Изо всех сил Линь Муюй парировал этот удар, а после приземления направил в сторону брюха быстрого волка стрелу. Ядовитые стрелы полетели в сторону волка. Вонзившись в его тело, они заставили зверя издать громкий вой и попытаться контратаковать Линь Муюя своими зубами. Парень не собирался высовывать даже голову ему навстречу, потому что если он это сделает, то его шея будет разорвана в клочья. Поскольку эта ситуация продолжалась чуть больше 30 секунд, быстрый волк начал замедляться. Парализующий яд начал действовать. Но после того, как Линь Муюй ослабил свою защиту, видя это, быстрый волк направил свой удар прямо к его шее. В мгновение ока, Линь Муюй, не зная, что делать, выставил свой кулак и ударил волка. Взрыв. За долю секунды таинственная энергия была собрана в его руке, и он направил ее прямо в волка. В этот же момент резкий голос прозвучал в его голове. Первое светило. Смятение мира смертных. Это была мистическая сила семи звезд. Быстрый волк взвыл от боли, когда отлетел от этого удара. Его внутренние органы были стерты в порошок с одного удара. Линь Муюй знал, что было трудно проткнуть кожу волка даже очень острым мечом, но его удар просто разорвал шкуру зверя в клочья. «Если я могу использовать тайную силу семи звезд, не будет ли это считаться читерством?» Кача. Взмахнув мечом, Линь Муй отрубил голову зверя. Этот 800-летний быстрый волк наконец был убит Линь Муюем и Чуя. Тем не менее, прежде чем Линь Муюй начал радоваться, он почувствовал боль, исходящую из груди. Посмотрев вниз, он увидел месиво на месте ран. Кровь, плоть и кости были видны от ударов быстрого волка. «Ах, Юй!» Чуя была поражена видом мощного удара Линь Муюй, но когда она увидела раны на его теле, она обеспокоенно закричала: «Что мне делать? Что мне делать? Ах, Юй, ты!» В свою очередь Линь Муюй казался спокоен. Он медленно вытащил золотую бутылку целебной мази и начал втирать ее в свои раны. Но резко упав на землю, он простонал: «Это больно. Хоть у меня и остались целебные зелья, но они всего 4 го уровня». Чуя вытерла слезы и легла рядом с ним. «Мне так жаль. Ах, Юй, это моя вина, я была бесполезной». Увидев плачущую старшую сестру возле себя, Линь Муюй почувствовал тепло от ее слов. Аккуратно поглаживая длинные волосы Чуя, он успокаивал ее с улыбкой. «Я в порядке, я не умру. Не волнуйся слишком сильно, старшая сестра Чуя». Чуя продолжала винить только себя. Она была 20-го уровня боевого духа, и в плане военной подготовки она была намного выше Линь Муюя. Тем не менее, когда они столкнулись с быстрым волком, ее собственные силы не могли сравниться с его силой даже наполовину. По какой-то причине, этот ребенок стал атаковать все сильнее и сильнее. Если посмотреть с другой стороны, то он делал все возможное, чтобы защитить Чуя. Рядом, духовой зверь стал источать крупицы энергии. Видя это, Линь Муюй спросил: «Старшая сестра Чуя, почему бы тебе не поглотить эту энергию духового зверя? Это ты убил его». «Я не могу», — ответила честно Чуя. «Ладно», — Линь Муюй слабо улыбнулся. «Разве ты не говорила мне раньше, только люди с боевым духом могут поглощать энергию духовых зверей для увеличения своей собственной энергии? Я даже не пробудил свой боевой дух, так как я могу поглотить его. Чуя сидела на одной стороне, и ее глаза начали дрожать. «Ах, Юй, ты не должен быть настолько великодушным ко мне. Нет, это то, что я хочу предоставить тебе». Чуя была глубоко тронута его добротой, но из-за того, что она была молодой, она не знала, как вести себя в такой ситуации. Поэтому она молча села возле духового зверя и начала поглощать его силу. На самом деле 800-летний духовой зверь был на 45 уровня боевого духа, поэтому мог бы быть поглощен со 100% шансом. Но для 20 уровня боевого духа, такую энергию было трудно поглотить, поэтому она смогла впитать только 5% от этой силы, что являлось пустой тратой времени. В то время как Чуя заканчивала поглощать духовую энергию зверя, солнце начало всходить. Первая ступень золотой медицины Линь Му Юй была волшебной. После применения этого препарата, его раны начали быстро заживать, в то время как боль становилась все слабее и, взяв его меч, она подошла к голове волка и разрезала макушку, после чего извлекла духовой камень. Чуя обрадовалась этому. Шанс, что 800-летний духовой зверь сформирует духовой камень, составляет меньше 20%. Нам действительно везет. Когда ты начнешь свое обучение в будущем, этот духовой камень непременно поможет тебе. Ага. Чуя положила этот камень в мешок к Линь Му Юю. Мы немедленно должны отправиться домой. Прошло 2 дня и 2 ночи, мой дедушка скорее всего волнуется за нас. Ты права. В то время как Линь Му Юй начал вставать, он почувствовал в себе силу, которая росла. Раненый человек способен на такое. Когда он шел, он думал про себя. Те 7 звезд императора, возможно, что его дух уже пустил свои корни в моем сердце. Почему, когда я убивал того волка, то убийственное намерение в моем сердце было слишком тяжким? Хуавань и его охранники убежали, и, вероятно, возвратились в город Белой Пихты, сказал Линь Му Юй. Чуя кивала. Да, что по поводу него? Хуавань не умер, но вся команда Соколиного Глаза погибла. Как думаешь, Хуавань позволит нам жить после случившегося? Это... Чуя только подумала об этом, как ужасный холод пронзил ее сердце. Хуавань, сын лорда Хуатяня, если он узнает, что мы выжили, то он точно не захочет оставлять нас в живых. Просто мы уже узнали слишком много об их грязных делах. Да, Линь Му Юй, нахмурившись, сказал. Возможно, город Белой Пихты больше не является безопасным местом для нас. Чуя нервничала. Но в течение нескольких поколений наша семья жила в городе Белой Пихты. Байлин Фармация – это все, что есть у дедушки. Особенно теперь, когда мы получили индекс божественной медицины, мы будем в состоянии улучшить семейные дела. Я не думаю, что дедушка решится покинуть город Белой Пихты. Тогда, давай сперва доберемся до дома и обговорим это все с дедушкой, а это верное решение. Глава 11. Тело, запечатанное небесами, город Белой Пихты. Наступила ночь, в городе горели ночные фонари. Молодые мужчина и женщина подходили к воротам. Их одежда была в настолько плохом состоянии, что если бы не великолепный внешний вид Чуя, их могли бы принять за нищих. Линь Му Юй в одной руке держал палку из тростника, а другой прикрывал рану на груди. Несмотря на свое плачевное состояние, смущение было на его лице. Длинный лук и колчан на спине, в дополнение к 2 диким кроликам, висящим за поясом, говорили о том, что он возвращается с охоты, потому охранники не стали долго его осматривать, приняв за раненого охотника. Было довольно поздно, когда они наконец вернулись к фармации Байлин, но как только он накликнул дедушку, дверь тут же отворилась. Чу Фэн появился во дворе своего дома, в то время как его взгляд был сильно взволнованным. Когда он увидел живую Чуя, то посмотрел на нее с облегчением и сказал: «Ах, я, где вы были? Вас двоих не было 2 суток. Я уже успел оббежать весь город Белой Пихты, пытаясь отыскать вас», — Чуя ответила колеблющимся голосом. «Дедушка, я и Му Юй ранены, не могли бы вы попросить Лукай приготовить нам еды? Остальное мы можем обсудить в доме». Чу Фэн кивнул. «Хорошо». Лукай был самым молодым учеником в фармации Байлин. Ему было всего 17 лет, но он был очень послушным. Отложив свои дела, он поспешил приготовить еду для гостей. Чу Фэн, держа руку Чуя, посмотрел на Линь Му Юя. Он не вытерпел и спросил: «Ах, Юй, как твои раны?» Линь Му Юй просто ответил: «Давайте поговорим внутри». Зайдя в свою комнату, Линь Му Юй и Чуя сели на свои кровати. Чу Фэн присел в плетеное кресло и спросил: «Что случилось? Почему вас двоих не было так долго?» Чуя сразу пересказала события последних 2 дней. Услышав ее слова, Чу Фен процедил сквозь зубы. «Я никогда не подумал бы, что молодой лорд Хуа Ван будет с таким пренебрежением относиться к закону, и эти проклятые наемники будут относиться к человеческой жизни, как к пустому месту. Они с таким пренебрежением относятся к законам империи. Это отвратительно». Линь Муюй вытащил индекс божественной медицины из кармана и, осторожно держа его, проговорил: «Дедушка, вы в состоянии прочитать ее?» Чу Фен взял книгу и, открыв ее первую страницу, содрогнулся. Его лицо быстро покраснело, и с диким возгласом он произнес: «Индекс божественной медицины. Настоящий индекс божественной медицины. Пропавшие сокровища прошлой медицины бога Ван Юй. Многие боги мечтали бы получить этот индекс, но вы двое смогли найти его». Чуя нахмурилась: «Дедушка, я не могу разобрать большинство слов из этой книги. Рецепты слишком трудны для моего понимания». Чу Фен улыбнулся: «Как и следовало ожидать, потому что в этой книге записано очень много рецептов божественной медицины 5 уровня и выше. Я бы больше удивился, если бы вы смогли понять рецепты из этой книги». Пока Чу Фен говорил, он взял керосиновую лампу, наклонился к Линь Муюй и проговорил: «Ах Юй, сними свою одежду, я хочу проверить твои раны». Линь Муюй послушно снял свою разодранную одежду, показав большие порезы от когтей волка. Чу Фен посмотрел на его тело и с печальным лицом произнес: «Бедный ребенок, тебе определенно было больно в тот момент, я прав?» «Это не совсем так, я просто не хотел быть обедом того быстрого волка». «Вы действительно убили 800-летнего быстрого волка?» «Да», — Чуя перебила его. «Я помню, что в тот момент Муюй истекал кровью, но тот сильный удар, я не могла поверить своим глазам, что он разорвал все внутренние органы того волка всего одним ударом. Дедушка, я думаю, что у Муюй потенциала больше, чем у меня. Возможно, он обладает способностями для того, чтобы владеть искусством боевого духа». «В самом деле?» Грустные глаза Чу Фена резко загорелись, и он спросил: «Ах Юй, ты бы хотел изучать боевые искусства? Если пожелаешь, то я смог бы привести тебя к храму города Белой Пихты, чтобы определить уровень твоей силы. Не имеет значения, сколько будет стоить твое обучение, дедушка лично наймет самых лучших учителей, чтобы обучать тебя боевым искусствам. Как тебе эта идея?» «Дедушка, я готов попробовать». Лин Муюй серьезно кивнул. Он уже понял устройство этого мира, что слабых поедают сильные. «Решено, мы выйдем на рассвете, чтобы к обеду мы смогли войти в Генеральную Ассамблею Фармакопи. Мы по-прежнему собираемся поступать в Генеральную Ассамблею Фармакопи». Лин Муюй, нахмурив брови, сказал: «Если Хуа Ван Чу узнает меня и Чуя, он безусловно захочет избавиться от нас. Мы должны пойти». Чу Фен энергично ответил: «Ах Юй, тебе не придется беспокоиться. Никто не посмеет прикоснуться к вам завтра, тем более если наш уровень медицины поднимется в рейтинге. В этом случае нашу мастерскую выберет сам представитель империи, а это будет дополнительной защитой». «Императорский представитель?» «Да». Глядя на недоуменного юнца, Чу Фен слегка улыбнулся и объяснил: «Эта новость уже распространилась по всему городу Белой Пихты. В этом году капитан собирается послать специального представителя в Генеральную Ассамблею Фармации, который будет выбирать 3 самые лучшие школы для поставки лекарств. Если мы сможем войти в эту тройку, то нас никто не посмеет даже пальцем тронуть. Ни Хуа Вань, ни его отец Хуа Тянь не смогут идти против нас. Вдобавок, мой давний хороший друг также собирается приехать в город Белой Пихты со специальным представителем». «Ладно, мы послушаемся дедушку». Вскоре после того, как Лукай принес обед, Чуя и Линь Муюй поели и улеглись спать в своих комнатах. Ночью Чу Фен не мог сомкнуть глаз. Он держал в своих руках индекс божественной медицины и был полностью одурманен им. После долгого сидения, он направил свой взор на бутылку со звериной кровью. В этой бутылке была кровь кровожадного тигра. Интенсивно, будто никогда не остывая, она бурлила внутри емкости. Она была собрана Линь Муюем после смерти тигра. В общей сложности на столе были бутылки с лекарственными компонентами 5 уровня. Именно тогда Чу Фен решил создать из них суперзелье силы. Такое зелье наполняло тело употребившего его бесконечным количеством энергии, что позволит полностью раскрыть свой потенциал. После чего Чу Фен взял индекс божественной медицины и начал изучать этот рецепт усовершенствования. После длинной ночи, наконец, две бутылки были готовы. Они прочно стояли на столе. «Ах Юй, мы собираемся идти». Постучав в дверь, Чу Фен вытащил Линь Муюя из комнаты, как ребенка. Сегодняшний день для Чу Фэна был как второй день рождения. Он не был так счастлив очень давно. Был только один храм в городе Белой Пихты. Только этот храм обучал людей боевым искусствам. Самые выдающиеся люди вышли именно из этого храма. Когда Чу Фэн привел Линь Муюя в этот храм, там был работник, выполняющий свои обязанности. Это был человек 30 лет, с парой крысиных глаз. Независимо от того, с какой стороны на него смотреть, он не создавал впечатления приятного человека. Презренно он положил свои руки на стол и спросил: «Вы желаете проверить свою силу? С вас одна серебряная монета инь». Чу Фэн положил свою монету на стол, повернул голову к Линь Муюе и сказал: «Вот его». Инструктор посмотрел на Линь Муюе, но смог обнаружить только крохи сил вокруг него. Даже более того, он не смог ощутить колебания боевого духа внутри его тела. Это было очень странно. Даже если мальчик имел какую-либо старую родословную, он толкнул хрустальный шар вперед и сказал: «Положи свои руки на него, после чего сосредоточься и собери всю свою энергию в руки и направь ее внутрь этого шара». Линь Муюй послушно положил свои руки на шар, после чего направил потоки энергии в свои руки. После всех команд хрустальный шар начал колебаться и светиться, показывая внутреннюю силу человека. «Не может быть такое сильное колебание. Что это за мощь?» Инструктор был в шоке от увиденного. Но хорошее всегда заканчивается быстро. После нескольких мгновений хрустальный шар перестал дрожать и издавать какое-либо свечение. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Эта шутка слишком смешная. Какой хитрый трюк устроили боги, а-ха-ха-ха-ха-ха!» Инструктор вдруг начал дико смеяться. Удивленный Чу Фэн спросил инструктора: «Простите, но что именно произошло?» Инструктор посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Внутренняя сила этого ребенка очень интенсивна. Можно даже сказать то, что за всю свою жизнь я еще не видел таких людей. Но это неудача, потому что его тело слабое и запечатано небесами». «Запечатано небесами?» Чу Фэн был ошеломлен. Инструктор продолжал смеяться. «Запечатанный небесами просто означает то, что он не может владеть боевым искусством. Его артерии и вены были запечатаны, таким образом он не сможет поглощать и управлять энергией. Кроме того, он не способен к обучению и тем более к использованию навыков. Это действительно очень обидно. Дед, почему бы тебе просто не отвезти этого ребенка домой? Этот ребенок не подходит для обучения здесь». Через секунду Линь Муюй думал, что проваливается в глубокую яму. Его тело запечатано небесами. Не слишком ли боги жестоки в своих шутках? Ах, Юй, мне очень жаль. По дороге домой Чу Фэн пытался утешить Линь Муюя, но тот напротив ничем не печалился и наоборот старался сам взбодрить дедушку. Дедушка, не волнуйся. Даже если я не могу использовать техники боевых искусств и поглощать энергию, я все еще могу учиться алхимии. Это ведь одно и то же. В стороне храма, человек, одетый в костюм рыжего цвета и кожаную броню, выглянул в окно. Его глаза слабо поблескивали, когда мужчина снял перчатки и положил их на стол. Улыбаясь, он мысленно усмехнулся. Запечатывание небес, хех. С момента последнего появления этого редкого штамма, прошла по крайней мере 1000 лет. Запечатывание небесами, ха-ха-ха. С другой стороны стоял солдат, одетый в другую форму. Он проговорил: «Глава Нин, генеральная ассамблея фармации скоро начнется. Пожалуйста, переоденьтесь, так как лорд ждет вас в поместье лордов, чтобы встретить представителя императора вместе с вами, сэр». «Ладно». Генеральная ассамблея фармации была широко известна как фестиваль города Белой Пихты. Собрание в этом году привлекло очень много представителей соседних земель, так как император отправил своего представителя, чтобы посетить город. Из этого можно было легко сделать, насколько высоко ценится империя. Ученики мастерской Байлин были полны радости. Они подготовили в общей сложности 4 разных препарата для выступления. Зелье суперсилы Чу Фэна, зелье каменной кожи Линь Муюя и Чуя, и целебные снадобья Ван Иня. Акцент был сделан на зелье суперсилы, так как оно занимало 5 места в рейтинге среди всех зелий. Генеральная ассамблея проходила на открытом поле перед поместьем лорда. Когда группа Линь Муюй прибыла, сотни представителей других мастерских уже были здесь. Многие зрители собрались в этом месте, чтобы воочию посмотреть на такое великое событие. Хотя город Белой Пихты был маленьким и просторным, сегодня он был полностью заполнен приезжими. «Я слышал, что представитель императора собирается посетить наш город. Не знаю, кто бы это мог быть, но он – важное лицо, не правда ли?» Граждане города активно обсуждали данную тему. «Да, кто бы мог представлять самого императора? Через несколько минут на глазах у толпы появились солдаты с каретами. В голове колонны шла бронированная конница, за ними следовали легкобронированные мечники, охраняя 6 повозок. Видя это, Чуя удивилась. Эти 6 повозок везут одну карету, когда император путешествует по стране, то его везут сразу 9 повозок, так кто бы это мог быть? Но Линь Муюй смог разглядеть большой флаг, который был поднят над каретой, на котором была надпись «Тан-Тан». Ван Инь был также потрясен знаменитой 6 повозками семьи Тана. Возможно, это сам Тан Цан, герцог Голубого потока. Чу Фэн тут же начал ругать его. Ван Инь, хватит говорить ерунду. Имя герцога Голубого потока не то, что вы можете так просто называть вслух. Ван Инь, извиняясь, опустил голову. Я был неправ, мастер. В этот момент карета прибыла прямо в поместье лорда. Перед толпой появилась красивая принцесса с закрытым вуалью лицом. Платье у нее было необычным, но в то же время очень красивым. Только взглянув на него, можно было точно сказать, что это платье было выполнено на заказ. А под подолом виднелись белые стройные, словно нефритовые, ножки. В этот момент люди почувствовали, что она – богиня, которая спустилась с небес, чтобы явить им свое прекрасное тело. Пока все были ошеломлены, она уже спрыгнула с кареты на землю. Пара изящных маленьких ботинок ступили на кирпичный пол, когда она с улыбкой произнесла: «Мы наконец-то прибыли. Я уже думала, что мой зад будет цвести, как цветок на одном месте». Присутствующие чуть не упали на землю. Кто бы мог подумать, что красивая девушка, как она, будет говорить такие вульгарные вещи при всех. Лорд Хуатянь города Белой Пихты приближался с группой старейшин, после чего, встав на колени, протянул свою руку к принцессе и произнес: «Слуга Хуатянь выражает свое почтение принцессе Си». Глава 12. Получение первого места. Я не могу поверить, что она Тан Сяоси, а боги. Лицо Чжао Синь от волнения стало красным. Смотря на красивую девушку издали, он будто потерял контроль над собой. Линь Муюй спросил с недоумением на лице: «Тан Сяоси, это еще кто?» Чжао Синь посмотрел на него как на дурачка и ответил: «Ах, Юй, ты не знаешь Тан Сяоси? Она заняла второе место по красоте среди 10 лучших красоток столицы, и ты не знал об этом? Второе место среди 10 лучших». Линь Муюй кое-что понял. Казалось, такая штука, как рейтинг, и в этом мире есть. Чжао Синь, смотря на нее издалека, кое-что заметил: красота Тан Сяоси. Скорее всего, ни одна красотка города Белой Пихты не сравнится с ней. Линь Муюй ничего не оставалось, кроме как согласиться. Тан Сяоси была сильно красива и не могла сравниваться с другими. Плюс с виду она похожа на сильную молодую девушку. Грубо говоря, Чуя, стоя рядом с ней, будет ей слегка уступать. Опустили свои головы. Чу Фэн мягко ругался: «Прекратите смотреть, вы самодуры. Осквернение принцессы своим взглядом является наказуемым преступлением». Один за другим ученики опустили свои головы. В 2 метрах Тан Сяоси прошла мимо них. В то время можно было заметить одну пару белоснежных каблуков, а также 20 см абсолютного доминирования каблуков и ее юбки. Ее гладкая кожа была бела как снег. Посмотрел на нее однажды, Линь Муюй встал в оцепенении. Это плохо. Она слишком хороша. Тан Сяоси шла впереди, следом за ней шел старик в белом плаще и доспехах. На вид ему было лет 60. Лицо его было милым и добрым. Казалось, что это простой старик, но аура его сдерживаемой силы была за гранью воображения. С одного взгляда можно было сказать, что он был экспертом. Опираясь рукой на свой меч, он пристально следил за принцессой Тан Сяоси. Хуатянь приветствовал его с уважением и улыбнулся. «Старший Цуй, давно не виделись». Старик улыбнулся в ответ. «Лорд Хуатянь, вы достаточно хорошо управляете городом Белой Пихты. Для императора отправить свою принцессу Си означало только одно, что император доверяет вам и хочет с вами сотрудничать. Я полагаю, что это событие будет радостным для нас обоих». Хуатянь, улыбаясь от уха до уха, произнес: «Пожалуйста, проходите, старейшина Цуй, скоро будет начало». Когда старший Цуй проходила мимо толпы, его глаза посмотрели на Чу Фэна. Он остановился и, смеясь, заговорил: «Старый друг, не узнаешь меня?» Чу Фэн также засмеялся. «Старый Цуй, как это понимать? Я уже думал, что вы забыли обо мне». Они поприветствовали друг друга и говорили: «Собрание собирается начаться. Давай поговорим позже. Я намерен с тобой кое-какие нюансы насчет алхимических зелий». «Хорошо, тогда я приготовлю ужин в своем маленьком доме». «Отлично. Будем бухать, пока не упадем». Только после того, как старший Цуй уехал, Линь Муюй спросил: «Дедушка, кто это был?» с такой сильной аурой, он точно должен быть экспертом», — Чу Фэн ответил. «Старший Цуй находится на уровне священного царства. На данный момент у него 94 уровень. Естественно, он эксперт. Так значит, Цуй Чу является одним из лесных охранников», — императорским белым священником Чжао Синь удивительно произнес. «Я слышал, что он был простым простолюдином без какой-либо помощи со стороны. Обучиться такому уровню самому является самым удивительным фактом. Даже в целой империи немного людей, которые на уровне священного царства. Этот Цуй Чу несомненно в их числе». Чу Фэн, смотря на Линь Му Юй с жалостью на глазах, произнес: «Ах, Юй, изначально я планировал обучить вас боевым искусствам и попросить Цуй Чу обучить вас этому. Но этот факт того, что ваше тело запечатано небесами, — долгий вздох. Планы этого старика дважды провалились в пропасть». Чу Фэн хоть и знал, что его внучка Чу Я есть талант, но она все еще девочка. Неважно, как долго она будет тренироваться, она все равно не сможет преодолеть людскую степень искусств. Вот почему он решил передать свои надежды на Линь Му Юй, но кто же знал, что его тело не будет в состоянии изучать боевые искусства. Стоя возле него, Чу Я также начала успокаивать его: «Ах, Юй, это не важно. Если мы будем усердно работать, то несомненно однажды мы сможем прорваться. Я не намерена просто так сдаваться из-за какой-то там легенды». Линь Му Юй слабо улыбнулся в ответ: «МХМ, я знаю». Хотя он не показывал своего лица, но эти слова ударили по его лицу очень сильно. Но у Линь Му Юй был стальной характер. Независимо от такого, что ему предстоит сделать или через что пройти, он не будет сдаваться и будет искать методы лечения и обучения для того, чтобы обрести силу боевых искусств, независимо от того, запечатано ли его тело или нет. Если он возьмется за дело и будет упорно работать, то ничто в мире не сможет его остановить, верно? После сбора всех участников, фармакопея Генеральной Ассамблеи официально началась. У каждой мастерской была крошечная витрина, чтобы положить их препараты на стол. Каждый стоял за своим столом, ожидая решений судей. Несколько одетых мужчин спускались к этим витринам и начали ходить мимо столов. У каждого в руке было специальное устройство, похожее на палку. После прикосновения этой палки по бутылке препарата, она говорила уровень и стадию препарата. Редактор: «Уровень показывает трудность изделия, ярус показывает качество, мастерская Пиннаня, целебная микстура уровня 4, 6 и ярус. Мастерская Цанху, зелье каменной кожи уровень 4, 5 и ярус. Мастерская Тяньцина, благочестивая микстура восстановления уровень 5, 4 и ярус». После изучения многих мастерских, судьи подошли к столу мастерской Божественного Крыла. Эта мастерская была молодого лорда. Судья высказал свое почтение и громко сказал: «Мастерская Божественного Крыла, благочестивое восстановление зелья уровень 5, 2 и ярус, микстура силы 6 уровня, 4 и ярус, микстура дремоты 7 уровня, 4 и ярус». Скорее всего, эти препараты были самыми лучшими среди всех мастерских. Сразу же все начали поздравлять эту мастерскую с победой. Даже Цуй Чу поздравлял, поглаживая свою белую бороду. Какой сюрприз! Для лорда Хуа Теня, чтобы сделать препарат 7 уровня и 4 и ярус, являются огромной новостью. Я боюсь, что вы, лорд, продвинетесь до уровня королевской медицины. Ха-ха! Хуа Тянь кротко улыбнулся, сказал: «Это не так, я случайно сделал препарат 7 уровня 4 и ярус». После объявления результатов, судьи пошли дальше. Наконец, один судья подошел к мастерской Байлин. После использования своей палки, на его лице образовались капельки недоверия к Чу Фэну. Он сразу же стал исследовать препарат Стониски, на который сделал Линь Му Юя. После увиденного он стал еще больше шокирован. Он громко объявил: «Мастерская Байлин, препарат суперсилы 5 уровень, 3 и стадии, зелье каменной кожи 4 уровень, 1 ново яруса». «Что?» Цуй Чу вскочил со стула с дрожащими глазами. «Кто? Кто сделал зелье 4 уровня 1 ново яруса?» Тан Сяси была еще более взволнована, так как она тут же вскочила и бросилась вниз, чтобы увидеть это. Видя, что она бежит к столу Линь Му Юй, Цуй Чу и несколько охранников ринулись за ней. «Принцесса Си, промедлений!» — кричал Цуй Чу. Тан Сяси была очень быстрой в этот момент. С помощью всего лишь двух прыжков, она очутилась возле стола мастерской Байлин. Держа микстуру каменной кожи, она вскликнула: «Это один ярус зелья каменной кожи. Я не могу позволить такой редкости проскользнуть мимо меня». Цуй Чу хмыкнул: «Я все понимаю, принцесса, но что если бы с вами что-либо случилось? Как бы я потом смог отчитаться перед самим императором за это? Я пообещал вашу безопасность своей честью». Тан Сяоси не уделяла внимания Цуй Чу, когда она сосредоточилась в зелье каменной кожи. После чего она посмотрела своими глазами на Линь Му Юй и спросила: «Это зелье каменной кожи сделал ты?» Линь Му Юй слегка запаниковал такому ходу событий, после чего просто кивнула и сказал «Да хи». Красиво улыбнувшись, Тан Сяоси продолжила говорить: «Вы не являетесь каким-то стариком, и изготовили зелье одинного яруса. Это является действительно потрясающим. Разрешите мне опробовать это зелье каменной кожи?» «Разрешаю». Не было и шанса ей отказать. Это было не из-за ее красоты, а из-за мужчин, которые охраняли ее и смотрели на него убийственным взглядом. У каждого человека была сила в 100 раз больше, чем у соколиного глаза. Поэтому Линь Му Юй решил, что еще рано ему умирать. Тан Сяоси растерла эту мазь на своем запястье, после чего защитный слой начал появляться на нем. Она била свою руку несколько раз, потом заявила: «Фига се, я не могу почувствовать и каплю боли», открыв свою ладонь. Потоки огня окружили ее, после чего на ее руке появилась огненная лиса. У этой девушки был военный дух, с виду он не казался таким уж и слабым. Сконцентрировав свою силу, она направила свой кулак с боевым духом прямо в свою руку. Взрыв. Она сжала зубы от боли и сказала в шутку: «Ничего себе, удивительно, я почувствовала только немного боли. Если я буду принимать ванну каждый день с этим лекарством каменной кожи, разве не буду ли я считаться самой прочной?» Линь Му Юй, неловко смотря на капризную принцессу, подумал, что если она и в самом деле будет принимать ванну из этого зелья, то это будет для нее самой большой ошибкой. Но он не смел такое говорить ей в лицо, поэтому он просто ответил: «Принцесса, протяженность зелья на человеке зависит от самого человека. Чем сильнее тело, тем длиннее эффект от него. Но все же есть определенное время». «О, это как?» Тан Сяоси разочарованно жаловалась. «Дедушка всегда ругал меня, если я получаю увечья во время моих тренировок. Я уже подумала, что этот первый ярус зелья каменной кожи спасет меня. Хе-хе, но все же, этот препарат все равно является хорошим. Я собираюсь проверить его прочность снова». Когда она проговорила это, она выхватила меч с пояса охранника и начала целиться на свое запястье. «Ах!» Она нахмурилась. «О, я получила рану». Линь Му Юй хотел пойти выкопать себе могилу, чтобы сразу умереть там. «Принцесса, ты...» Цуй Чу отчаянно попросил ее уйти. «Принцесса, давайте вернемся на свое место. Где мы стоим на данный момент не является безопасным местом для вас». Когда Тан Сяоси и Цуй Чу возвратились на свои места, Линь Му Юй посмотрел в их сторону и увидел, что Хуа Вань глазел на него с пристальным кровожадным взглядом, который намеревался его убить. «Гадство! Похоже, я украл момент молодого лорда». Через 2 часа оценка мастерских подошла к концу. Хуа Тянь спросил: «Принцесса Си, как вы думаете, какие из 3 мастерских будут выбраны сегодня?» Тан Сяоси улыбнулась. «То зелье каменной кожи одинного яруса было очень интересно. Того человека зовут Линь Му Юй, правильно? Я думаю, он должен получить первое место. А вы как думаете?» «Естественно», — Хуа Тянь не хотел соглашаться, но все еще поклонился. «Принцесса Си является представителем императора, и ее решения не поддаются критике. Я сообщу об этом. Мы вручим первое место мастерской Байлин, фармакопея Генеральной Ассамблеи в этом году». «Хорошо». После этого Хуа Тянь встал и, направив свою энергию в голос, проговорил: «Император послал принцессу Си как посола по особым поручениям, чтобы посетить город Белой Пихты и позволил нам быть в ее присутствии. Результаты сегодняшнего конкурса были решены. Первое место занимает Линь Му Юй из мастерской Байлина, вторым местом занимает Хуа Вань из мастерской Божественного Крыла, третьим местом занимает Люга из мастерской Тянь Цина». Хуа Тянь продолжил говорить с улыбкой: «Награды будут следующими. Мастерская Байлин получает 100 золота инь как награду для своих нужд, а также получает разрешение продажи их препаратов в аукционном доме. Кроме того, дисконтный символ этого года все еще присуждается победителю соревнования боевого искусства между молодым поколением». «Здорово». Чжао Синь, Лукай и остальные начали радоваться, но Линь Му Юй тревожно рассуждал: «Это нехорошо». Глава 13. Вызов сильному сопернику. «Дедушка, что за дисконтный символ?» — спросил Линь Му Юй. Чу Фэн ответил ему: «Дисконтный символ на самом деле самый ценный приз на этом мероприятии. Отделение лекарственных средств империи выделяет только 10 таких символов, и один из этих символов всегда будет у кого-то из города Белой Пихты. Если кто-то получит этот символ, то он всегда будет получать 50% скидку на травы в магазинах. Это считается самым ценным подарком, но естественно только самый лучший может забрать себе этот символ льготы. После чего Чу Фэн показал угрюмое лицо, но это не все так хорошо, потому что в городе Белой Пихты только мастер алхимии моложе 30 лет может принять участие в соревновании боевых искусств. Скорее всего, эта фраза звучит так: только самый лучший алхимик боевых искусств способен владеть им. Единственная проблема в том, что среди всех молодых учеников, только мастерская Хуан Вана способна выиграть это соревнование, потому что у них есть ученик с 29 уровнем боевого духа, а противников ему не было. Лин Му Юй посмотрел удивленно и спросил: «Ты с 20 уровнем боевого искусства, как думаешь, способна составить ему конкуренцию?» Чуя, стиснув зубы, проговорила: «Мой боевой дух не так уж и силен по сравнению с ним, плюс лорд Хуатянь пригласил самых лучших наставников для обучения его сына. И я никогда не знала методы борьбы с боевым духом, никогда не знала». «Стоп, в смысле?» Чу Фэн вздохнул. «Ты можешь винить только этого старика. Книги для обучения боевым приемам слишком дорогие. Совсем простенькая книга стоит по меньшей мере 10 золотых инь. Но где наша мастерская Байлинь способна найти такие средства? Ну еще причина потому, что ах, я девушка и у меня не было много планов на ее счет». Глядя на Хуатянь, который стоит на сцене, Лукай выражал свое недовольство и, ударив кулаком об стол, заявил: «Что бы ни произошло, мы обязаны хотя бы попытаться. Если мастерская Байлинь смогла получить дисконтный символ, то все равно неприятностей нам не избежать». Чу Фэн молчал и был погружен в свои мысли. Этим вечером мастерская Байлинь принимала гостей. Цуй Чу в белой одежде прибыл на место по приглашению дедушки Чу Фэна. Позади него пришел еще один нежданный гость. Невероятно, но факт. Та красивая мисс решила тоже навестить эту мастерскую. Легендарная Тан Сяси, которая была на втором месте по красоте среди империи в свои 19 лет, была так красива, что редко можно было ее увидеть в таких местах. Все ученики мастерской были, в том числе Линь Му Ю и Чуя, были отправлены для приготовления чая. Лукай посмотрел на гостей, он в шутку сказал: «Чжао Синь, это Цуй Чу, легендарный Цуй Чу, который носит белую одежду. Он так похож на простого старика. Вряд ли он был таким уж и легендарным экспертом боевых искусств». Чжао Синь, недолго думая, ударил его по голове, смеясь: «Ты кретин, не смей больше говорить таких слов. Пламенный котел Цуй Чу, нет ни единой души, которая не знала бы его. Особенно теперь, когда он вошел в защиту императора и всей империи и начал носить эту одежду. Есть только единицы, которые могли носить ту же одежду, что и он. Почему его называют пламенным котлом Цуй Чу?» Линь Му Юй спросил его. «Это, потому что его военный дух называют пламенным котлом. Военный дух три его класса. Согласно некоторым история, именно с помощью этого пламенного котла он смог одолеть двух стариков на уровне священного царства». Когда Ван Ин говорил это, он посмотрел на Линь Му Юй с насмешкой продолжил: «Ах, Юй, у тебя тело, запечатанное небесами. Ты не способен обучаться боевым искусствам, следовательно, тебе лучше не вникать в это. Тем более твое тело является просто отбросом, скорее всего, и боевого духа тебе не видать. Разве я не прав?» Его глаза наполнились презрением, но Линь Му Юй было параллельно на него, и он продолжать приготавливать напитки. В своей комнате Чу Фэн, улыбаясь, разливал чай по чашкам. «Старый Цуй, подходите и попробуйте этот чай из ясеной росы. Это трава, особый вид чая. Вкус от этой травы очень специфичен, а из-за росы можно было почувствовать вкус свежих вод. Принцесса Си, разве вы не пробовали его?» Тан Сяси, выпив маленький глоток, проговорила: «Я действительно не знаю вкуса чая. Дедушка всегда тратил очень мало времени для приготовления чая, поэтому его вкус был очень горьким и едким». Цуй Чу не смог сдержать своей улыбки, смотря на ответ принцессы. «Хех, по этой причине вы и не знаете, как наслаждаться чаем. Вы думаете, чай, сделанный герцогом Голубого потока, может расцениваться как чай, сделанный с любовью?» Пока он говорил, он сделал глоток чая росы и похвалил: «Хороший чай, даже настолько хороший, что я готов его пить вечно. Ах, точно это. Чуя, не так ли? Мне прям не верится, что в мгновение ока ты стала такой взрослой. Когда я был в городе Белой Пихты последний раз, ты была такой маленькой». Чуя тихо хихикнула. «Старший Цуй и дедушка знакомы более 20 лет. Конечно, я была слишком молода в то время». Цуй Чу, смеясь, вслух спросил: «Брат Чу Фэн, после стольких лет, как живется? Похоже, что ты все еще являешься знатоком в алхимии и все еще такой же бедный. Существует не так много дел, которых вы могли бы изменить в своей жизни. Чу Фэн неловко улыбнулся. Ерунда. Мои старые кости то и знают, как собирать травы в горах да собирать росу ранним утром. Мое тело является таким слабым, так что я не мог собирать травы большего уровня, да и денег нету для того, чтобы приобрести их в магазине. Таким образом, ничего у меня поменять не получится. Сегодня ваш ученик, Лин Му Юй, это действительно он сделал зелье каменной кожи первого яруса? Да, Ах Юй действительно очень талантливый ребенок, но что? Удивленно спросил Цуй Чу. Чу Фэн продолжил. Хоть у него и есть талант к алхимии, но его тело запечатано небесами. Его энергетические каналы запечатаны, и он не способен управлять и направлять своей энергией. Из-за этого наставник в храме сказал, что он не способен к обучению боевых искусств. Действительно, Цуй Чу посмотрел на группу учеников снаружи и со смехом сказал, «А почему я не могу увидеть его?» Чу Фэн немедленно встал и начал кланяться перед ногами Цуй Чу. «Брат, Чу Фэн, что ты делаешь?» Цуй Чу немедленно поднялся и начал ругать его. Чу Фэн, сделав глубоких вздох, начал умолять его. «Старый Цуй, я не скрою его от тебя. Я уже очень старый, скоро мне придет конец. Поэтому мне плевать на всякие виды унижения или угрозы жизни. Но жизни Ах Я и Ах Юй не могут быть лишены из-за зависти людей. Причиной, по которой я попросил тебя приехать сюда, являются они. Я прошу тебя принять Ах Я и Ах Юй к себе в ученики». Как бы у Цуй Чу было смутное выражение на лице. В этот раз меня попросил герцог Голубого Потока защитить принцессу Си. Нашей следующей остановкой является город Ланин. Таким образом, мы не можем оставаться в городе Белой Пихты слишком долго. Давать им советы я могу, но взять их в ученики я боюсь. Я Тан Сяоси, видев такой расклад событий, начала шутить на ним. Дедушка Цуй Чу, вы никогда в своей жизни не брали себе учеников. Причина этому в том, что вы не хотите показать другим людям свое ворчание. Цуй Чу после этих слов не мог поддерживать свое самообладание и произнес. Теперь и вы высмеиваете меня, смотря на Линь Му Юй. Он увидел тень своего прошлого. Честно говоря, Линь Му Юй разыграл в нем интерес. Быть настолько молодым и сделать зелье каменной кожи один яруса, было что-то с чем-то. Несмотря на это, Цуй Чу сказал, что тело Линь Му Юй было запечатано небесами, что в свою очередь разыграло у него еще больший интерес. Он бросал вызов всем трудностям в своей жизни, и он подумал, сможет ли научить боевым искусствам человека с запечатанным небесами телом. В этот самый момент были слышны разговоры за дверью, после чего был удар ногой в дверь, чтоб открыть ее. Группа мужчин в доспехах шла рядом с молодым лордом Хуаванем, который нес на себе традиционный костюм. Старший мастер мастерской Байлин, Чу Фэн, выйдите, чтобы получить вашу награду. Чу Фэн поспешил выйти. Тан Сяоси хотела тоже посмотреть, но Цуй Чу остановил ее для того, чтобы понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Молодой лорд, Чу Фэну поклонился ему. Хуавань, взяв мешок с деньгами, улыбнулся. Это награда мастерской Байлин. 100 золотых монетыня. Поздравления, но он вынул черную карту из своего пояса и засмеялся. Но этот дисконтный символ является все еще моим. В конце концов, ученики мастерской Байлин считаются мусором. Я сомневаюсь, что любой из вас может мне чем-либо помешать. Что вы сказали? Чжао Синь был немного вспыльчив и произнес. Хуавань, следите за своим языком. Хуавань холодно улыбнулся и кинул мешок с деньгами на пол, вытянув свою руку. Его энергия прошла по ней и образовала толстый слой брони на его теле. После чего он с холодной улыбкой продолжил говорить. «Что, вы хотите увидеть мою силу? Прекрасно, просто прекрасно, я изуродую всех вас и отправлю в мусорный ящик, где вам и место. Это самое лучшее решение, так как мне не придется видеть ваши лица на турнире через 3 дня». Чжао Синь крикнул в гневе. «Один против одного, вы серьезно? Почему бы и нет?» Хуаван повернулся к слугам и крикнул. «Все вы, не смейте даже пальцем пошевелить. Если бы я даже был сильно изуродован и был на краю смерти, не сметь встревать в мой спарринг». Группа охранников отошла на несколько шагов назад и сказала «Да, молодой мастер». Хуаван быстро начертил большое кольцо и встал внутри него. С видом эксперта он стоял там и даже без оружия высмеивал всех из мастерской Байлин. «Идите ко мне, вы, кучка мусора». С криком Чжао Синь, достав свой меч, выскочил на этот круг. 2 слоя энергии окутали вокруг лезвия меча, это был показатель человека с 15-ю уровнем боевого воина. Это слегка удивило Хуанвана, но он также понял, что Чжао Синь не был его противником. Разница в силе была слишком велика. Когда Чжао Синь пытался атаковать Хуан Вана, он получил удар в область живота и был отброшен назад. Кхаа! С треском, звучащим в воздухе, Чжао Синь упал на колени и закричал от боли. Это было скорее всего из-за того, что его большая берцовая кость была раздроблена. Молодой лорд, Чу Фэн начал кричать в гневе. Что все это значит? Вы атаковали его с такой силой, чтобы убить? Хуа Ван поднял бровь и показал свою нахальную рожу. Старик, если бы я хотел убить его, то мне хватило бы одного удара прямо в голову. Это ваш ученик бросил мне вызов, так что извольте заткнуть свой рот. Продолжая смотреть на учеников мастерской Байлин, он, не прекращая злорадствовать, сказал: «Кто следующий?» Ван Ин стиснул зубы, но ничего не смел сказать. Он был всего лишь на 17-м уровне боевого воина, поэтому, скорее всего, результат был бы как с Чжао Синь. Именно в этот момент Линь Му Юй вышел и, смотря на Хуа Ваня, проговорил: «Вы приехали сюда из-за меня, так зачем впутывать других учеников? Что, хочешь, чтоб я испачкал свои руки, избив такого мусора, как ты? Кого впутывать? Вы имеете какие-либо вопросы по поводу того, что произошло?» У Хуа Ваня появилась зловещая улыбка, и он продолжил говорить: «Линь Му Юй, я недавно узнал, что вы приходили в храм, и там выяснилось, что ваше тело запечатано небесами. Ха-ха-ха, как и ожидалось, ты настоящий мусор. Таким образом, неважно, знаете ли вы алхимию или нет, вы все еще будете мусором в этой жизни и ничего не сможете достичь». Линь Му Юй ничего не отвечал ему. Он просто вышел вперед и, вытянув руку, принял форму умения «Шаг звездопада». Хотя у него был 0 уровень боевого духа, но он все еще мог выпустить ауру сферы эксперта. Спокойно смотря на Хуа Ваня, он сказал: «Давай сразимся». Почти все думали, что Линь Му Юй сошел с ума. У него был 0 уровень, как у противника 29 уровень. Глава 14. Техника серебряной иглы. «Ах, Юй!» Чуя ахнула и тревожно вскрикнула: «Ты должен быть осторожен». В одном углу комнаты Тан Сяоси выглядывала во двор из окна, в то время как ее гладкая нижняя часть повисла в воздухе. Она взволнованно прокомментировала: «Вау, тот алхимик, которого зовут Линь Му Юй, собирается драться с Хуэваном. Дедуля Цуй Чу, кто, по твоему мнению, победит?» Цуй Чу скрестил руки на груди и не потрудился открыть глаза. Хотя его глаза были закрыты, он по-прежнему наблюдал за каждым движением людей во дворе. Слабо улыбнувшись, он сказал: «Хуа Вань испускает свое высокомерие, в то время как Линь Му Юй показывает непреклонность своего характера. Реальная сила Хуа Вань на самом деле немала, и по сравнению с ним, нет ни одной унции энергии, обволакивающей тело Линь Му Юй. Если я должен дать свой прогноз, то Линь Му Юй мог бы выиграть с точки зрения его характера, но в реальном бою он обречен на поражение». Тан Сяоси высунула свой язык, ничего больше не сказав. «Хах!» Хуа Вань начал с одного сильного удара. Палящая энергия пламени обернулась вокруг его кулака во время атаки. Такая демонстрация силы шокировала толпу. Если этот удар попадет по Линь Му Юю, то он как минимум станет инвалидом, если не умрет на месте. Но все были удивлены, когда кулак, промахнувшись по цели, ударил воздух. Именно так, хотя он был на 3 и краткой ступени человеческой сферы, удар Хуа Вана на самом деле не смог попасть по Линь Му Юй. Более того, никто не смог увидеть, как Линь Му Юй избежал его. Все, что они увидели, была одна вспышка, когда Линь Му Юй оказался в другом месте, словно метеор, врезавшийся в землю. Хах, промахнувшись своей атакой, Хуа Вань на мгновение был сконфужен скоростью Линь Му Юй. Не давая ему другой возможности, он в гневе набросился на него и снова нанес удар. Линь Му Юй быстро опустил свое тело и изогнул его мостиком. Умело избежав второго нападения, он быстро изогнулся обратно и нанес сильный пинок в лодыжку Хуа Вань. Бум! Энергия от Хуа Вань разнеслась обратно к Линь Му Юй, и отшатнувшись, он был единственным, кто почувствовал боль, исходящую от его ноги. Хотя противник не был ему ровней с точки зрения скорости, в матче физической силы Линь Му Юй был слишком слаб по сравнению с соперником. 3 стадии человеческой сферы: простое и прямое укрепление организма. Первый этап укрепляет кожу, второй – плоть и третий – кости. Обучившись до уровня 29, Хуа Вань был на пике укрепления костей. Его тело внутри и снаружи уже имело прочность подобной стали. Не было никаких оснований для того, чтобы Хуа Вань боялся атак Линь Му Юй. Это было истинное несоответствие в силе. Другими словами, атака Линь Му Юй не смогла пробить естественную защиту Хуа Вана. Хех. Хуа Вань также пришел к тому же выводу. Он вдруг рявкнул: «Ты закончил свою игру. Тело Хуа Вань заколебалось, когда энергия начала двигаться вокруг него, и в это время в его руке материализовался большой молот из энергии молнии. «Молот молнии!» — крикнул Чу Фен, пребывая в шоке. Чуя еле сдерживалась, чтобы не заплакать, как она крикнула: «Хуа Вань, ты бессовестный человек! Как ты смеешь использовать свой боевой дух на кого-то, кто не может использовать свой? Остановись!» Хуа Вань нисколько не заботился о том, что она сказала. Он не мог дождаться, чтобы убить Линь Муюя, потому что Линь Муюй должен был умереть, ведь не было никого в городе Пихты помимо него, кто мог бы бороться против него за звание алхимика номер один среди молодого поколения. Вум. Так как Хуа Вань решил убить Линь Муюй, он продолжал сражаться без остановки. Несмотря на то, что он использовал голый кулак, чтобы напасть, его боевой дух также выстрелил в Линь Муюй с яростным электрическим потоком. Линь Муюй быстро использовал шаги звездопада для уклонения, но это было немного медленно, так как атака задела его спину. В тот же момент чувство жжения захлестнуло его спину, и его тело слегка онемело от электричества. Молот молнии определенно что-то с чем-то. С быстрым шагом в бок, Линь Муюй беззвучно схватил сухую палку с земли. Это был черенок от ветви цветка железной груши. Несмотря на то, что все ее сердечники медицины были высушены, ветка по-прежнему была жесткая и покрыта острыми шипами. Одно можно сказать наверняка, так как железная кожица с цветка железной груши была убрана, ветка безусловно не будет проводить электричество. Бам! Так как невозможно сместить его импульс, чтобы увернуться от парирования, Хуа Вань силой захлопнул свой кулак на ветке цветка железной груши, явно выражая убийственные намерения. Огромная сила атаки толкнула вниз Линь Муюя. В этот момент он почувствовал легкий хруст в области груди. В то же время кровь бросилась ему в горло. Не желая показывать слабость, он проглотил полный рот крови. Переместив ноги, Линь Муюй использовал технику вращения с шагами звездопада и магическим образом повис в воздухе на доли секунды. Обернувшись, он сильно ударил веткой цветка железной груши Хуа Ваню в лицо. Банг! Хуа Вань инстинктивно потянулся к своей щеке, когда почувствовал сильное жжение, исходящее от его лица. Иглы цветка железной груши были настолько острыми, что на самом деле заставили пойти кровь у человека, что фактически находился на три и краткой стадии человеческой сферы, такого как Хуа Вань. Хоть это и была всего лишь небольшая царапина, для такого как Хуа Вань, эта атака была похожа на большое унижение. Он пришел в ярость, когда подумал, что какой-то кусок мусора, как Линь Муюй, повредил его красивое лицо. «Да ты смерти ищешь!» Хуа Вань выкрикнул боевой клич. Волны огня хлынули из его боевого духа молота молнии, как он нанес удар по Линь Муюю. На этот раз он не только использовал боевой дух, но также использовал технику боя. Его охватило пламя. Выкрикнул в изумлении Ло Кай: «Он использует технику боя. Берегись!» Давление атаки Хуа Вань было настолько сильным, что даже шаги звездопада не может быть использован, чтобы уклониться от него. Но Линь Муюй в любом случае даже и не собирался уклоняться. «Никто не может выиграть, просто убегая», — думал он. Собирая силы в свои ноги, он прыгнул от земли и использовал ветку цветка железной груши для парирования атаки своего оппонента. Громкий взрыв раздался по округе, в то время как его одежда была быстро разорвана на куски. Еще не зажившие раны на его теле снова началось сильно кровоточить. Боевой дух Хуа Ваня был в состоянии бросить Линь Муюй кувыркаться всего лишь с помощью одного удара. Однако у Хуа Ваня не было времени поздравить себя, когда раскаленное ощущение задело его левую щеку. Пф! В момент, когда Линь Муюй упал на спину, он сделал еще один замах в направлении Хуа Ваня. Если бы он держал меч, а не ветку, Хуа Вань был бы мертв после этой контратаки. «Ты ублюдок, я убью тебя!» Хуа Вань яростно бросился вперед, держа молот молнии высоко в воздухе. Он был готов немедленно начать атаку. «Опустите свои руки!» Прямо в этот момент Цуй Чу вышел и встал перед Линь Муюй. Но что за человек был Хуа Вань? Он был избалован с самого раннего возраста, так что когда бы он испытывал такого рода унижение, в данный момент его не волновало, кто стоит перед ним. Он был готов порвать кого угодно, лишь бы добраться до Линь Муюй. Хаен. Намек гнева появился в глазах Цуй Чу. Без движения его тела, Цуй Чу стоял, как неистовый ветер начал подниматься вокруг него. Это были его вихри бушующего пламени. В следующий момент гигантский, прозрачный пламенный котел материализовался вокруг его тела. Это был синоним легенды о Цуй Чу — пламенный котел. Пенг. Полетели искры. Воинский дух Хуан Вана распылился в ту же секунду, как только вступил в контакт с котлом. Разница в силе была слишком велика. Его тело было брошено назад вместо с его боевым духом, словно воздушный змей, пущенный в свободный полет. Тяжело упав на землю, Хуа Вань выплюнул полный рот крови, посмотрев на Цуй Чу. «Старейшина Цуй, почему вы помогаете этому паршивцу? Что это значит?» Цуй Чу спокойно заявил: «Линь Му Юй является учеником моего старого друга Чу Фэна. Я не могу стоять в стороне, пока ты пытаешься убить его. Молодой лорд, есть предел тому, сколько вы можете себе позволить. Если вы правда хотите убить Линь Му Юя, то вам придется пройти через меня. Если, возможно, ваш отец не хочет больше быть владыкой этого города, мне нужно сказать лишь несколько слов императору. Избавление от лорда маленького города Пихты не отличается топтанием муравья». Хуа Вань полностью понял смысл слов, сказанных Цуй Чу. Затем он увидел красавицу Тан Сяоси, появляющуюся из гостевой комнаты. Тотчас, вскочив на ноги, его лицо стало бледным, как призрак. Сжав руки в кулак и кланяясь в уважении, он извинился: «Я приношу свои извинения, старейшина Цуй. Я был слишком взволнован в момент спарринга с Линь Му Юем. Я надеюсь, старейшина Цуй простит мне мою ошибку». Цуй Чу, улыбнувшись, воскликнул: «Будучи мужественными и полным жизни, это нормальные вещи. Если молодой лорд действительно хочет иметь дело с Линь Му Юй, почему бы не подождать 3 дня? В то время, если вы действительно захотите убить его, я не буду пытаться остановить вас. То есть вы можете даже убить его». Хуа Вань с горечью отвернулся и ушел со своим отрядом городской стражи. Линь Му Юй неловко встал из-за угла и спросил: «Старейшина Цуй, когда вы сказали 3 дня, что вы имели в виду?» Цуй Чу слабо улыбнулся: «Принцесса Си уже подготовлена к этапу 29 уровня боевого духа. Я планирую привести ее в лес 7 звезд для дальнейшей подготовки. Хотелось бы надеяться найти некоторые применимые звериные духи для нее, чтобы она могла пробиться на 30 уровень. Если ты не против, я могу взять тебя вместе с ней и дать некоторые наставления по тренировкам боевых искусств. Как тебе такое?» Чу Фэн быстро ответил радостным голосом: «Ах, Юй, почему ты еще не стоишь и не киваешь головой?» Так Линь Му Юй кивнул Цуй Чу: «Большое спасибо, старейшина Цуй». Чу Я посмотрела на молодую девушку, которая стояла рядом с ней, и подумала про себя: «Эта молодая девушка на 6 лет моложе меня, ей только 19 лет, но она уже 29 го уровня. Кто знает, насколько сильнее она станет еще через 6 лет. Как будто этого недостаточно, она также потрясающе красива. Она уже хорошо обеспечена в таком молодом возрасте. Для такой идеальной девушки, само ее существование и жизнь действительно хочет, чтобы некоторые люди умирали от жалости к самим себе». Тан Сяоси радостно смотрела на Линь Му Юя, когда думала, что этот глупый мальчик собрался присоединиться к ним на поездку в лес 7 звезд. Тогда, по крайней мере, это путешествие не будет таким скучным, как и раньше. Пламенный котел Цуй Чу был тихим человеком, который в основном заботился только о себе. Совместное путешествие с Линь Му Юем, возможно, он мог даже алхимизировать несколько зелий в пути для нее, чтоб она могла поиграть. Если ничего другого, она могла даже заставить его делать трюки, чтобы развлечь ее, но эта бессердечная девочка никогда не скажет такого вслух. Идея Цуй Чу была еще проще. Линь Му Юй имел необработанный потенциал. Его отношения и его мужество были весьма привлекательны для Цуй Чу. Не говоря уже о том, что этот молодой человек, казалось бы, имел свой уникальный взгляд на алхимию, поэтому для такого новичка в алхимии, как Цуй Чу, возможно, он мог бы даже изучить пару вещей от Линь Му Юй в ближайшие 3 дня. Мыслительный процесс с Линь Му Юй был даже проще, чем у Цуй Чу. С одной атаки Цуй Чу был в состоянии победить с подавляющим преимуществом Хуа Вана, поэтому сила этого старичка, безусловно, достойна восхищения. Не было ничего плохого в том, чтобы идти обучаться с Цуй Чу. «Я хочу стать сильнее, намного сильнее, стать самым сильным человеком в этом мире. Только я буду иметь право запугивать других, и никто не посмеет запугивать меня. Это будут дни издевательства над подонками вроде Хуа Вань. Это и есть истинная свобода жизни». Этой ночью, после ужина, Чу Я помогала упаковывать вещи Линь Му Юю в его дорожный рюкзак. Это было довольно просто. Один комплект одежды и немного высушенной еды. К тому же, она оставила Линь Му Юю стальной меч и длинный лук. Поход в лес 7 звезд не быть прогулкой в парк. Было лучше хорошо подготовиться, чем потом сожалеть. Перед уходом, Цуй Чу поспешно дал некоторые указания для Чуя и дал ей набор серебряных игл вместе с двумя книгами, содержащих карту точек давления и индекса медицинской техники. Чуя посмотрела на набор игл с озадаченным лицом и спросила: «Дедуля Цуй Чу, эти иглы для шитья?» Цуй Чу покачал головой: «Нет, эти иглы для давления на определенные точки, необходимые для сохранения жизни. Конечно, если сможешь натренировать навыки техники иглоукалывания до крайности, ты, вероятно, сможешь использовать их как скрытое оружие для убийственных намерений. Я объясню игольно-бросковую технику сегодня ночью, поэтому тренируйся хорошо». И то же самое относится к диаграмме тела и медицинского индекса. Это может спасти жизнь, и в то же время, может забрать ее. Я оставлю их для тебя, чтобы выяснить, как ты будешь использовать их. Спасибо большое, дедуля. Чуя была счастлива.